Глава 21. Неразбериха в обществе постоянно возрастает. Только очень упорным трудом можно ее несколько уменьшить. Однако сама эта попытка приведет к росту совокупной неразберихи. Второй закон термодинамики Эверетта. Бри встретила меня всплескиванием рук, охами-ахами и сообщением, что они с Заком уволокли из столовой для нас с Асом по тарелке с ужином. «Вон, на окошке стоит баранья котлета. Там...» Я кинулась подруге на шею. Та обняла меня в ответ и вдруг отстранилась и недовольно засопела носом. «Тим, чем от тебя воняет? И почему в волосах Тина? Где тебя носило?» И что ответить? Ведь не скажешь, что сидела на дне Лораны в компании главного настоятеля храма Арисия Лоранского. Выдала сокращенный вариант. «Мы с Асом в речку упали». «Как?» «Ой, Бри, мне сейчас на конюшню кобылу кормить, потом голову мыть, потом уроки делать, а после расскажу, ладно?» Подружка вздохнула, а потом хихикнула. «Вечно с тобой так». В тот день мы не поговорили, потому что я заснула прямо за столом, положив голову на родные алфавиты. Бри еле затолкала меня в постель. Что мне снилось, убей, не помню. Шахмат вроде не было. На утро лоранская беготня отошла в туман. Грядущие контрольные по государственности и физике казались куда как актуальнее. А еще я весь день косилась на Аса и глупо улыбалась. Потому что вчерашние события дали мне возможность снова оценить по достоинству моего жениха. Ведь первое, что видишь, глядя на Аскани, это то, до чего же он хорош. Высокий, стройный, грациозный, с крылом черных волос почти до пояса, тонким, прекрасным лицом. Сухота девичья, а темные почти черные глаза, для цвета которых я так не нашла названия, загляни и канешь, как в омут. Потом замечаешь его сдержанные, чуть высокомерные манеры, благородство, с которым Ас держится, но главное прячется внутри. Острый и гибкий, как клинок из голубого серебра, ум, смелость, находчивость и, наконец, сила духа. Сколько раз за вчерашний день Ас отыскивал выход из самых запутанных или безнадежных ситуаций. Сначала сообразил, как отнять печать Хашурга. Потом сумел запутать погоню, вернуться в храм за Арисием, убедить того в серьезности происходящего, выманить из храма подчиненных. А догадаться, что от арбалетных выстрелов нас защитит толще воды, мне такое бы в голову не пришло. А он додумался. Удивительно, что он меня любит. Разве я этого заслуживаю? Люблю. И заслуживаешь. Ну вот, расслабилась, тут же влез в голову. Как почистим лошадей, посидим полчасика на сеновале. Ас, сотворив из драконьих нитей, видимое только нам двоим крыло, обнял мои плечи. Я спрятала улыбку. Был четверг, и после занятий мы помчались на совет лордов. Начался он с того, что перед собравшимися появилась леди Астер, которая коротко проинформировала лордов о случившемся в храме. Добавила, что все под контролем, что полную информацию даст, как только завершится расследование. Ласково кивнула нам с Асом и исчезла. Дальше пошла речь о привычной рутине, пошлинах, ремонте мостов на торговых путях, земельных тяжбах. Боюсь, слушала я не слишком внимательно. Вернувшись с совета, побежала к лошадям. Нужно что-то придумать, а то выходило нехорошо. Мы были так заняты, что не успевали проезжать их каждый день. Но ведь Оля с прибоем не виноваты. Итак, Рос предложил мне урезать вечернюю работу в алхимическом кабинете до 3 дней в неделю, хотя бы до тех пор, пока мы с Тин и Асом не сдадим практическую магию. Я горестно вздохнула и согласилась. Вечером, когда мы готовились у Аса в комнате к пятничной контрольной по математике, неожиданно в облаке аромата жареного мяса возник Шон. В руках опекун держал не тарелку, а доверху полный таз больших с румяной корочкой кусков жареного мяса. Хватило бы стаю волков накормить. Пахло от снеди так, что рот немедленно наполнился слюной. Я сглотнула. «Это благодарность, сами знаете от кого. Титулов у вас уже хватает, денег теперь тоже полно». А вот жаркое из капибары с острым соусом лишним не бывает. Шон плюхнул таз на учебник по фортификации, лежащий на столе. Давайте есть, пока горячее. А по ходу я расскажу, что вчера было. Я покосилась на дверь. Зуб даю. Сейчас на запах сюда полэтажа примчится. И наш приз сожрет. Шон, уловив мысль, хмыкнул. «Да, ты права. Тут мало только нам самим, так что щит поставил. Угу. Там, где есть три дракона, волчьей стае делать нечего». Выбрав золотисто-коричневый кусок, из которого удобно торчала держательная косточка, впилась зубами. Ас покосился в сторону тумбочки, где у него хранились вилки с ложками, посмотрел на упоенно чавкающих нас Шоном, хмыкнул и, достав кинжал, подцепил большой кус. Следующие 10 минут мы молчали. Я даже думать не могла. Наконец Шон извлек из воздуха салфетку, промокнул губы. «Ну, так слушайте, что было. Только начать придется издалека». Я уже знала, что Викинговские острова состоят из двух больших архипелагов – западного и восточного. Ближе к нашим краям был второй. Но до сих пор мне было неизвестно, что единого государства, как, к примеру, наша империя, у викингов не существовало. По островам было раскидано уйма хольмов и ньоргов. Так, в зависимости от размеров, называли северяне свои города и деревни. И правили ими конунги. В принципе, титул был родовым, но случалось и так, что отдельных конунгов смещали за неудачное или неразумное правление, и тогда власть переходила к другому роду. Наконец, регулярно на каждом из архипелагов избирался верховный конунг, который правил всеми остальными, а в случае войны становился верховным военным вождем. Еще у викингов имелся свой пантеон богов, не похожий на наш. Главными в нем были два брата. Бог войны – гневный Фрагр с волосами цвета крови и бог моря – седобородый, суровый Аркхив. Им молились, им служили, им приносили жертвы, чаще всего животных, но иногда и людей. И в их честь раз в 3 года устраивались состязания, в которых обязаны были принимать участие и конунги, поскольку считалось, что без благоволения богов править невозможно. Для конунгов эти игры оборачивались изрядной нервотрепкой, ибо проиграть означало навлечь неудовольствие высших сил на всех своих людей. Иногда требования явить силу, ловкость и удачу вливались в кровавые поединки, приводившие к увечьям или смерти участников. Правда, тут имелась лазейка. Вместо себя конунг мог выставить согласного биться за него воина. Приуроченные игры были к пробуждению Аркхива от зимней спячки. Раньше, в ту пору, когда каждое лето викинги грабили северное побережье империи, считалось, что вместе с братом восстает ото сна и истосковавшийся по крови за мирную зиму Фрагр. Вот потому и случилось так, что когда Шон и драконы с эльфами добрались до самого крупного в восточном архипелаге острова Панихьолда, в расположенном там селении Арнигастхольме, где последние несколько веков проводились весенние игры, собралась туча народа со всех островов. Пока Шон все это рассказывал, он одним пальцем творил на фоне светлой стены картины, показал карту, море, острова с низкими холмами, усыпанные огромными серыми валунами негостеприимные побережья, рослых волосатых мужиков со здоровенными топорами и алебардами. Представляете, что такое викинговский хольм? Не чета нашим городам. Основная проблема тамошних зимовок – сносящие все на своем пути, выстуживающие любую искру тепла ледяные ветра. Единственный способ спастись от них – строить дома по типу медвежьих берлог – закопаться в землю, окна сделать узенькие, с южной подветренной стороны, а сверху тоже земли насыпать, оставить лишь дыру для дымохода, только зимовать вместе и теплее, и веселее. Поэтому сооружают огромные домищи, пространство внутри которых разгорожено висящими на жердях шкурами. По центру очаг или цепь очагов, стол на всех и еще обязательно место, где мужчины могут бороться, чтобы не заскучали. Снаружи такой дом выглядит как большой пологий холм. Вот город – это много расположенных цепью или кругом холмов, окруженных общим частоколом, потому что хоть викинги и один народ, но набеги на соседей практикуются до сих пор. Но и хищников, полярных медведей и волков тоже никто не отменял. Соответственно, мы с нашими злобомерами в этом Арнигастхольме застряли. Сигнал мерцает, а почему – не разберешь. Народа тролли во орда, и все туда-сюда снуют. Наконец, кое-как вычислили направление. Полетели и уткнулись в загон с боевыми мамонтами.